Едва очутившись в бостонском аэропорту, я, как и полагается, незамедлительно прониклась ощущением громадности и легендарного величия Соединенных Штатов. Потоки человеческой массы, приводимые в действие истошными воплями громкоговорителей, не оставляли даже призрачной надежды насладиться сиестой, свернувшись клубочком на багажной тележке. Таможенник из аборигенов оказался очень мил. Он принял на веру мое утверждение, что я не запихнула в носки своих туфель швейцарские часы или антиквариат, и я пригласила его погостить у нас, когда ему доведется посетить берега Англии. Разделавшись с официальными лицами, я провела несколько минут, изнывая от беспокойства, пока не увидела наш багаж, который кружил у наших ног, будто стайка бездомных шавок. Сумки, что поменьше, пощенячьи жались к своим более основательным родичам. «Может, отдадим их в добрые руки?» – умилилась я. Но, похоже, для Бена я сейчас была все равно, что очередной репродуктор на стене. С безумным видом он озирался в поисках тележки, а несколько беспризорных женщин внимательно наблюдали за моим супругом. Страшная мысль мелькнула у меня в голове. А что, если это и есть кулинары, точнее, кулинарши, прибывшие заключить его в свои жаркие приветственные объятия? «Ну, что-то исключено», — успокоил меня Бен, складывая чемоданы штабелями и заметно сожалея, что не отрастил лишнюю пару рук. «До штаба мы должны добраться самостоятельно. Организация не жалует тепличное создание». «Вот и славно». Не хватало еще, чтобы эти самые кулинары вертелись у нас под ногами, пока мы будем несколько дней наслаждаться осмотром достопримечательностей. Решительно застегнув свой всепогодный жакет, я перекинула через плечо ремешок сумочки и озабоченно справилась. «С тобой все в порядке?» Бен с мокрыми кудрями, прилипшими к бледному челу, и впрямь напоминал хворого лорда Байрона. «Кажется, солнышко, мне передалась твоя тошнота!» И он выдавил из себя туберкулезный смешок. «Значит, заметил, что мне получше. И, наверное, боится высказать вслух, мол, вдруг это ложная тревога». Я прижалась к его твидовому плечу и услышала. «Ну, вроде полегчало. Давай-ка поищем, где у них тут сдаются в прокат автомобили». Взгляд его блуждал по залу бюро проката целых полторы секунды, прежде чем загорелся при виде роскошного авто с откидным верхом, пышным передом и совсем без зада. Агент с багрово-клоунским носом и желтой бабочкой заверил нас, что это чудо техники и комфорта передвигается со скоростью 100 миль в час. «А как заводится, просто мечта, сэр! Стоит только приблизить ногу к педали газа, и эта красавица уже мчится. С вашим участием или без?» «Ну как, Элли, нравится?» Бен ласково погладил капот машины. «Очень. Черный цвет так стройнит. Ты и так стройная, любовь моя. Ему определенно стоит почаще надевать очки. За 3 дня я разжирела на 3 фунта. Одному Богу ведомо, куда мы идем и куда он смотрит». Бен ходил вокруг машины, даря ей взгляды, которые следовало приберегать для меня одной. «Как, на ваш взгляд, специалиста, сэр, подойдет этот автомобиль для будущей матери?» «Милый», — робко вмешалась я, — «может, воспользуемся услугами автобуса или такси? Нам стоит всего-то надо...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «У нас же не будет просто времени на дальней поездке. Нам же надо всего столько посмотреть». «Куда там?» Я не могла заставить Бена даже взглянуть на меня. Не то что услышать. Однако 15 минут спустя, когда мы мчались по широким улицам с откинутым верхом под покровом синего неба, я ощутила непреодолимое желание распустить волосы и подставить их легкому ветерку. Что бы там ни говорили метеорологи, но это огромное оранжевое солнце отнюдь не то же самое, что восходит ежедневно на наши английские небеса. Впервые в жизни я чувствовала себя как следует проветренной и ничуть не уставшей, хотя по Гринвичу наступил уже глубокий вечер. «Ты счастлива?» — Бен сжал мою ладонь. «Наверху блаженство. И мы не позволим никаким мелким разочарованиям омрачить нашу поездку». Неужели автомобильный агент нашептал ему какие-нибудь гадости о нашем отеле? Может, там повсюду красный плюш, и на стенах красуется какая-нибудь дрянь? Или под каждой кроватью играет живой оркестр? Или того хуже, учитывая наше количество багажа, лифт не работает? К счастью, тревоги были напрасны. Отель «Малбери Инн» оказался пределом моих мечтаний. В вестибюле сиял паркет цвета кленового сиропа. Стены были выкрашены кремовой краской, а двери – патриотически синие. Пышная Матрона с прямым пробором и ненавязчивым ирландским акцентом неохотно оторвала глаза от своей книги и поприветствовала нас, не вставая из-за самодельного столика. Ноги ее в тупорылых башмаках уютно устроились на коврике. Творение чьей-то бабули. Судя по всему, бабуля была рьяной сторонницей экономии. Коврик был связан из разных отрепьев. Может, в ход пошли и теплые кальсоны дядюшки Франклина? Пока что разочарования несущественные. Вместо графинчика рома хозяйка пообещала подать сыр и вино в оловянную гостиную между 5 и 6 пополудни. А книгой, которая приклеилась эта дама, была вовсе не пуританская мода для зрелой фигуры, а современный томик в кроваво-глянцевой обложке, изрядно смахивавший на ту самую книжонку, которую штудировала в сортире наглая деваха. Матрона смущенно хихикнула и прикрыла пухлыми ручками название, будто это была обнаженная грудь, а мы с Беном – церковные старосты. «Обычно я не читаю ничего подобного». Старосветский румянец залил ее щеки. «Меня, знаете, не интересуют кинозвезды и та ерунда, какой они занимаются, но вокруг столько разговоров об этой книге. Огромный успех, гигантские тиражи, права на экранизацию. А при нашей здешней клиентуре требуется определенная искушенность». Беглого взгляда на счет, который дама подтолкнула в нашу сторону, хватило, чтобы понять. По части завышения расценок они здесь, безусловно, да, искушены.